1. Обратимся к себе. Мы – гипербореи. Мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. Ни землей, ни водой ты не найдешь пути к гипербореям. Так понимал нас еще Пиндар. По ту сторону севера, льда, смерти – наша жизнь, наше счастье. Мы открыли счастье, мы знаем путь. Мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта. Кто же нашел его? Неужели современный человек? Я не знаю, куда деваться. Я все, что не знает, куда деваться. Вздыхает современный человек. Этой современностью болели мы. Мы болели ленивым миром, трусливым компромиссом, всей добродетельной нечистоплотностью современных «да» и «нет». Это терпимость, широта сердца, которая все извиняет, потому что все понимает, действует на нас, как сирокко. Лучше жить среди льдов, чем под теплыми веяниями современных добродетелей. Мы были достаточно смелы. Мы не щадили ни себя, ни других, но мы долго не знали, куда нам направить нашу смелость. Мы были мрачны. Нас называли фаталистами. Нашим фатумом было полнота, напряжение, накопление сил. Мы жаждали молнии и дел. Мы оставались вдали от счастья немощных, от смирения. Грозовые тучи вокруг, мрак внутри нас. Мы не имели пути. Формула нашего счастья – одно «да», одно «нет», одна прямая линия, одна цель. 2. Что хорошо? Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самое власть. Что дурно? Все, что происходит из слабости. Что есть счастье? Чувство растущей власти. Чувство преодолеваемого противодействия. Не удовлетворенность, но стремление к власти. Не мир вообще, но война. Не добродетель, но полнота способностей. Добродетель в стиле Ренессанс, верту. Добродетель, свободная от моралина. Слабые и неудачники должны погибнуть. Первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом. Что вреднее всякого порока? Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым. Христианство. 3. Моя проблема не в том, как завершает собой у человечества последовательный ряд сменяющихся существ. Человек – это конец. Но какой тип человека следует взрастить? Какой тип желателен как более ценный, более достойный жизни, будущности? Этот более ценный тип уже существовал нередко, но лишь как счастливая случайность, как исключение, и никогда как нечто преднамеренное. Наоборот, его боялись более всего. До сих пор он внушал почти ужас, и из страха перед ним желали, взращивали и достигали человека противоположного типа. Типа домашнего животного, стадного животного, больного животного, христианина. 4. Человечество не представляет собою развитие к лучшему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. Прогресс есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея. Теперешний европеец по своей ценности глубоко ниже европейца эпохи Возрождения. Поступательное развитие решительно не представляет собою какой-либо необходимости повышения, усиления. Совсем в ином смысле – в единичных случаях на различных территориях земного шара и среди различных культур удается проявление того, что фактически представляет собой высший тип, что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны. И при благоприятных обстоятельствах такими удачами могут быть целые поколения, племена, народы. 5. Не следует украшать и вырежать христианство. Оно объявило смертельную войну этому высшему типу человека. Оно отреклось от всех основных инстинктов этого типа. Из этих инстинктов оно выцедило понятие зла, злого человека. Сильный человек сделался негодным человеком, отверженцем. Христианство взяло сторону всех слабых, униженных, неудачников. Оно создало идеал из противоречия инстинктов поддержания сильной жизни. Оно внесло порчу в самый разум духовно сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению, как искушение. Вот пример, вызывающий глубочайшее сожаление. Гибель Паскаля, который верил в то, что причиной гибели его разума был первородный грех, между тем, как ею было лишь христианство. 6. Мучительное, страшное зрелище представилось мне. Я отдернул завесу с испорченности человека. В моих устах это слово свободно, по крайней мере, от одного подозрения, будто бы оно заключает в себе моральное обвинение. Слово это, я желал бы подчеркнуть это еще раз, лишено морального смысла, и притом в такой степени, что испорченность эта как раз ощущается мною сильнее всего именно там, где до сих пор наиболее сознательно стремились к добродетели, к божественности. Я понимаю испорченность, как об этом можно уже догадаться, в смысле декаданс. Я утверждаю, что все ценности, к которым в настоящее время человечество стремится как к наивысшим, суть ценности декаданс. Я называю животное, род, индивидуум, испорченным, когда оно теряет свои инстинкты, когда оно выбирает, когда оно предпочитает то, что ему вредно. История высоких чувств, идеалов человечества. Может быть, именно мне нужно ею заняться. Была бы почти только выяснением того, почему человек так испорчен. Сама жизнь ценится мною как инстинкт роста, устойчивости, накопления сил, власти. Где недостает воли к власти, там упадок. Я утверждаю, что всем высшим ценностям человечества недостает этой воли, что под самыми святыми именами господствуют ценности упадка, нигилистические ценности. 7. Христианство называют религией сострадания. Сострадание противоположно тоническим аффектам, повышающим энергию жизненного чувства. Оно действует угнетающим образом. Через сострадание теряется сила. Состраданием еще увеличивается и усложняется убыль в силе, наносимая жизни страданием. Само страдание делается заразительным через сострадание. При известных обстоятельствах, путем сострадания, достигается такая величина ущерба жизни и жизненной энергии, которая находится в нелепо преувеличенном отношении к величине причины. Случай смерти назаретянина. Вот первая точка зрения. Но есть еще и более важная. Если измерять сострадание ценностью реакций, которые оно обыкновенно вызывает, то опасность его для жизни еще яснее. Сострадание вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора. Оно поддерживает то, что должно погибнуть. Оно встает на защиту в пользу обездоленных и осужденных жизнью. Поддерживая в жизни неудачное всякого рода, оно делает саму жизнь мрачную и возбуждающую сомнения. Осмелились назвать сострадание добродетелью. В каждой благородной морали оно считается слабостью. Пошли еще дальше. Сделали из него добродетель по преимуществу. Почву и источник всех добродетелей. Конечно, лишь с точки зрения нигилистической философии, которая пишет на своем щите отрицание жизни. И это надо всегда иметь в виду. Шопенгауэр был прав. Сострадание отрицает жизнь. Оно делает ее более достойной отрицания. Сострадание есть практика нигилизма. Повторяю. Этот угнетающий и заразительный инстинкт уничтожает те инстинкты, которые исходят из поддержания и повышения ценности жизни. Умножая бедствие и охраняя все бедствующее, оно является главным орудием декаданс. Сострадание увлекает в ничто. Не говорят «ничто». Говорят вместо этого «по ту сторону» или «Бог», или «истинная жизнь», или «нирвана», «спасение», «блаженство». Эта невинная риторика из области религиозно-нравственной идиосинкразии оказывается гораздо менее невинной, когда поймешь, какая тенденция облекается здесь в мантию возвышенных слов. Тенденция враждебная жизни. Шопенгауэр был враждебен жизни, поэтому сострадание сделалось у него добродетелью. Аристотель, как известно, видел в сострадании болезненное и опасное состояние, при котором недурно кое-когда прибегать к слабительному. Он понимал трагедию как слабительное. Исходя из инстинкта жизни, можно было бы в самом деле поискать средства удалить хирургическим путем такое болезненное и опасное скопление сострадания, какое представляет случай с Шопенгауэром. И, к сожалению, весь наш литературный и артистический декаданс от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера. Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как христианское сострадание. Здесь быть врачом, здесь быть неумолимым, здесь действовать ножом. Это надлежит нам, это наш род любви к человеку, с которой живем мы, философы, мы, гипербореи. 8. Необходимо сказать, кого мы считаем своей противоположностью. Теологов и все, что от плоти и крови теологов. Всю нашу философию. Нужно вблизи увидеть роковое. Больше того, нужно пережить его на себе, почти дойти до гибели, чтобы с ним уже не шутить более. Свободомыслие наших господ, естествоиспытателей и физиологов в моих глазах есть шутка. Им недостает страсти в этих вещах. Они не страдают ими. Отрава идет гораздо далее, чем думают. Я нашел присущий теологам инстинкт высокомерия всюду, где теперь чувствуют себя идеалистами, где, ссылаясь на высшее происхождение, мнят себя вправе относиться к действительности, как к чему-то чуждому и смотреть на нее свысока. Идеалист, совершенно так же, как и жрец, все великие понятия держит в руке, и не только в руке. Он играет с ними, с благосклонным презрением к разуму, чувству, чести, благоденствию, науке. На все это он смотрит сверху вниз, как на вредные и соблазнительные силы, над которыми парит дух в самодавлеющей чистоте. Как будто жизнь до сих пор не вредила себе целомудрием, бедностью, одним словом, святостью. Гораздо более, чем всякими ужасами и пороками. Чистый дух есть чистая ложь. Пока жрец, этот отрицатель, клеветник, отравитель жизни по призванию, считается еще человеком высшей породы, нет ответа на вопрос, что есть истина. Раз сознательный защитник отрицания жизни является заступником истины, тем самым истина ставится вверх ногами. 9. Этому инстинкту теолога объявляю я войну. Всюду находил я следы его. У кого в жилах течет кровь теолога, тот с самого начала не может относиться ко всем вещам прямо и честно. Развивающийся отсюда пафос называется «вера». То есть раз и навсегда закрывание глаз, чтобы не страдать от зрелища неисправимой лжи. Из этого оптического обмана создают себе мораль, добродетель, святость. Чистую совесть связывают с фальшивым взглядом, освещая собственное мировоззрение терминами «Бог», спасение, вечность. Не допускают, чтобы какая-нибудь иная оптика претендовала на ценность. Везде откапывал я инстинкт теолога. Он есть самая распространенная и самая подземная форма лжи, какая только существует на Земле. Все, что ощущает теолог как истинное, то должно быть ложным. В этом мы почти имеем критерий истины. Его глубочайший инстинкт самосохранения запрещает, чтобы реальность в каком бы то ни было отношении пользовалась почетом или хотя бы просто заявляла о себе. Поскольку простирается влияние теологов, постольку извращается оценка. Необходимо подмениваются понятия истинной и ложной. Что более всего вредит жизни, то здесь называется истинным, что ее возвышает, поднимает, утверждает, оправдывает и доставляет ей торжество, то называется ложным. Если случается, что теологи путем воздействия на совесть государей или народов протягивают руку к власти, то мы не сомневаемся, что, собственно, каждый раз тут происходит. Воля к концу, нигилистическая воля, волит власти.